житие преподобных схемонаха Кирилла и схемонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Память, 28 сентября, 11 октября. Верстах в четырех от славного в древности, но смиренного ныне Ростова Великого, на ровной открытой местности по пути в Ярославль уединенно расположилась небольшая обитель во имя Пресвятой Троицы — Варницкий монастырь. Здесь было поместье благородных и знатных бояр ростовских Кирилла и Марии. Тут и жили они, предпочитая уединение сельской природы городской жизни при княжеском дворе. Впрочем, Кирилл состоял на службе у ростовского князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича, которых не раз сопровождал в Орду как один из самых близких к ним людей. Он владел достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами. Кирилл и Мария были люди добрые и богоугодные. Говоря о них, блаженный Епифаний замечает, что Господь, благоволивший воссиять на земле русской великому светильнику, не попустил родиться ему от неправедных родителей, ибо такому детищу, которому по устроению Божию должно было впоследствии послужить духовной позе спасению многих, подобало иметь и родителей святых, дабы доброе произошло от доброго, и лучшее приложилось к лучшему, дабы взаимно умножилась похвала и рожденного, и самих родивших во славу Божию. И праведность их была известна не одному Богу, но и людям. Строгие блюстители всех уставов церковных, они помогали и бедным, но особенно свято хранили они заповедь апостола: «Страннолюбие не забывайте». Тому же учили они и детей своих, строго внушая им не опускать случая позвать к себе путешествующего инока или иного усталого странника. До нас не дошло подробных сведений о благочестивой жизни сей блаженной четы, зато мы можем вместе со святителем Платоном сказать, что самый происшедший от них плод показал, лучше всяких красноречивых похвал, доброту благословенного древа. Счастливы родители, коих имена прославляются вечно в их детях и потомстве. Счастливы и дети, которые не только не посрамили, но и приумножили и возвеличили честь и благородство своих родителей и славных предков, ибо истинное благородство состоит в добродетели. Праведные Кирилл и Мария имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им другого сына, будущего основателя Троицкой Лавры, красу Церкви Православной и несокрушимую опору родной земли. Задолго до рождения сего святого младенца дивный промысел Божий уже дал о нем знамение, что это будет великий избранник Божий и святая отрасль благословенного корня. В один прекрасный день его благочестивая мать пришла в церковь к божественной литургии и смиренно стала по тогдашнему обычаю в притворе церковном вместе с прочими женщинами. Началась литургия. Пропели уже тресвятую песнь, и вот незадолго перед чтением святого Евангелия, вдруг среди общей тишины и благоговейного молчания, младенец вскрикнул у нее в чреве, так что многие обратили внимание на этот крик. Когда начали петь херувимскую песнь, младенец вскрикнул в другой раз, и притом уже столь громко, что голос его был слышен по всей церкви. Понятно, что мать его испугалась, а стоявшие близ нее женщины стали между собой переговариваться, что мог бы означать этот необыкновенный крик младенца. Между тем литургия продолжалась. Священник возгласит «Вон мим, святая святым!» При этом возглашении младенец воскликнул в третий раз, и смущенная мать едва не упала от страха, она начала плакать. Тут ее окружили женщины, и, может быть, желая помочь ей успокоить плачущее дитя, стали спрашивать: «Где же у тебя младенец? Отчего он кричит так громко?» Но Мария в душевном волнении, обливаясь слезами, едва могла вымолвить им: «Нет у меня младенца, спросите еще у кого-нибудь». Женщины стали озираться кругом, и, не видя нигде младенца, снова пристали к Марии с тем же вопросом. Тогда она принуждена была сказать им откровенно, что на руках у нее действительно нет младенца, но она носит его во чреве. «Как же может кричать младенец, когда он еще в утробе матери?» — возражали ей удивленные женщины. «Я и сама удивляюсь этому», — отвечала им Мария, «и нахожусь в немалом недоумении и страхе». Благоговейный писатель «Жития Сергиева», преподобный Епифаний, сопровождает свое повествование о сём необыкновенном происшествии таким размышлением. «Достойно удивления, — говорит он, — что младенец, будучи во чреве матери, не вскрикнул где-либо вне церкви, в уединенном месте, где никого не было, но именно при народе, как бы для того, чтобы многие его услышали и сделались достоверными свидетелями сего обстоятельства. Замечательно еще и то, что прокричал он не как-нибудь тихо, но на всю церковь, как бы давая понять, что по всей земле распространится слава о нем. Не прокричал он в каком-либо ином месте, но именно в церкви, в месте чистом, в месте святом, где пребывают святыни Господни и совершаются священнодействия, знаменуя тем, что и сам он будет совершенной святыней Господа в страхе Божием. Достойно замечая то обстоятельство, что не возгласил он однажды или дважды, но именно трижды, является тем, что он будет истинным учеником Святой Троицы. Вскоре, преданные воле Божией и внимательные к путям проведения, святой Кирилл и Мария поняли указания промысла Божия и, сообразно с этими указаниями, должны были вести дело воспитания дитяти. После описанного происшествия особенно мать сделалась необыкновенно внимательна к своему состоянию. Всегда имея в мыслях, что она носит во чреве младенца, который будет избранным сосудом Святаго Духа, Мария во все остальное время беременности готовилась встретить в нем будущего подвижника благочестия и воздержания, а потому и сама, подобно матери древнего судьи израильского Самсона, тщательно соблюдала душу и тело в чистоте и строгом воздержании во всем. Заботливо храня носимый ею во чреве Божий дар, она желала, как говорит святитель Платон, через свое воздержание дать телесному составу дитяти чистое и здравое питание, хорошо понимая добрым сердцем своим ту истину, что добродетель, сияющая в здравом и прекрасном теле, становится чисто еще прекраснее. Всегда благоговейная, усердная молитвенница, праведная мать теперь чувствовала особенную потребность сердца в молитве. Поэтому она часто удалялась от людского взора и в тишине уединения со слезами изливала пред Богом свою горячую материнскую молитву о будущей судьбе своего младенца. «Господи, — говорила она тогда, — спаси и сохрани меня, убогую, рабу Твою. Спаси и соблюди сего младенца, носимого во утробе моей. Ты, Бог еси, храняй младенца, Господь, да будет воля Твоя, Господи, на нас, и буди имя Твое благословенно вовеки». Так, в строгом посте и частой сердечной молитве пребывала богобоязненная мать святого дитяти. Так и самое дитя, благословенный плод ее чрева, еще до появления своего на свет, некоторым образом уже предочищался и освящался постом и молитвой. «О родители!» — замечает при повествовании о сем святитель Филарет. «Если бы вы знали, сколько добра, или, напротив, сколько зла можете вы сообщить вашим детям еще до их рождения! Вы удивились бы точности суда Божия, который благословляет детей в родителях и родителей в детях и отдает грехи отцов на чада. И, помышляя о сём, с благоговением проходили бы служение, вверенное вам от того, из него же всяк отечество на небесех и на земле именуется». Кирилл и Мария видели на себе великую милость Божию. Их благочестие требовало, чтобы одушевлявшие их чувства благодарности к благодеющему Богу были выражены в каком-либо внешнем подвиге благочестия, каком-либо благоговейном обете. А что могло быть приятнее Господу в таких обстоятельствах, в каких они находились, как некрепкое сердечное желание и твердая решимость оказаться вполне достойными милости Божией? И вот праведная Мария, подобно святой Анне, матери пророка Самуила, вместе со своим мужем дала такое обещание если Бог даст им сына, то посвятить его на служение Богу. Это значило, что они со своей стороны обещали сделать все, что могли, чтобы на их будущем дитяти исполнилась воля Божия, совершилось тайное о нем предопределение Божие, на которое они уже имели некоторое указание. Мая 1319 года в доме боярина Кирилла была общая радость и веселье. Марии Бог дал сына. Праведные родители пригласили своих родных и добрых знакомых разделить с ними радость по случаю рождения нового члена семьи. И все благодарили Бога за сию новую милость, явленную им на доме благочестивого боярина. В 40-й день по рождении родители принесли младенца в церковь, чтобы совершить над ним святое крещение и в то же время исполнить свое обещание представить дитя в непорочную жертву Богу, который дал его. Богоговейный иерей по имени Михаил нарек младенцу во святом крещении имя Варфоломей, конечно, потому что в этот день, 11 июня, праздновалась память святого апостола Варфоломея, ибо сего требовал тогдашний церковный обычай. Но это имя и по самому значению своему, «сын радости», было особенно утешительно для родителей сего младенца. Ибо можно ли описать ту радость, которая переполняла их сердца, когда они видели перед собой начало исполнения тех светлых надежд, которые почивали на сем младенце со дня его чудесного проглашения во чреве матери? Между тем мать, а потом и другие стали примечать в младенце нечто необыкновенное. Когда матери случалось насыщаться мясной пищей, то младенец не брал с отцов ее. То же повторялось и уже без всякой причины по средам и пятницам, так что в эти дни младенец вовсе оставался без пищи, и это повторялось не раз, не два, а постоянно. Мать, конечно, беспокоилась, думала, что дитя нездорово, советовалась с другими женщинами, которые тщательно осматривали дитя. Но на нем не было приметно признаков болезни. Возвращенный постом во чреве матери, младенец и по рождении как будто требовал от матери поста. И мать действительно стала еще строже соблюдать пост. Она совсем оставила мясную пищу, и младенец, кроме среды и пятницы, всегда после того питался молоком матери. Нередко можно и в наше время встретить горячее детское благочестие, продолжительные горячие со слезами молитвы, любовь к богослужению, усердное стремление подражать подвигам святых отцов. Это бывает в тех благочестивых семействах, в которых дети воспитываются в страхе Божьем, на чтении житий святых под сенью храма Божия. А в Древней Руси все воспитание детей велось в строго церковном духе. Так было и с отроком Варфоломеем. Рано в его душе, воспитанной примерами и уроками благочестия, раскрылось чувство любви к молитве и готовность к подвигам для угождения Богу. Но укрощая юную плоть свою воздержанием и трудами для сохранения чистоты душевной и телесной, он ни в чем не выходил из воли своих родителей. Как кроткий послушливый сын, он был истинным утешением для них. Но не в ростовской земле, не в ростовском княжестве суждено было воссиять всему благодатному светильнику, а назначено промыслом Божиим среди дремучих лесов Радонежских, чтобы оттуда светить и всему православному царству русскому. Славный и именитый некогда боярин Кирилл под старость стал терпеть нужду. Часто путешествия в Орду со своим князем, тяжкие дани и непосильные подарки ордынским вельможам, без чего никогда не обходились эти путешествия, жестокий голод, нередко опустошавший Ростовскую область, а больше всего, говорит преподобный Епифаний, великая рать или нашествие Туралыкова в 1327 году, Все это вместе отозвалось крайне неблагоприятно на его состоянии и почти довело его до тщеты. Очень вероятно также, что своеволие московских наместников, которые распоряжались в Ростове как независимые государи, не пощадило и Кирилла, как ближнего боярина князей ростовских. Может быть, и он лишился тогда не только чести своей, но и всего своего достояния. Тяжело было Кириллу после всего, что испытал он в Ростове, оставаться там, а может быть и прямо приказано было от наместников московских удалиться из Ростова. И потому он решил, лишь только откроется возможность, покинуть родной город и перейти на службу к другому князю. Случай скоро представился. В 12 верстах от Троицкой лавры, по направлению к Москве, есть село-городище или городок, которое в древности носило имя Радонежа. Туда и переселился блаженный Кирилл со всем своим семейством. По обычаю того времени Кирилл должен был получить поместье, но сам он по старости уже не мог нести службы, и потому обязанность эту принял на себя старший сын его Стефан, который, вероятно, еще в Ростове женился. Младший сыновей Кирилла Петр также избрал супружескую жизнь, но Варфоломей и в Радонеже продолжал свои подвиги, размышляя о суете всего земного. Рассуждая таким образом, Варфоломей стал просить у своих родителей благословения избрать путь иноческой жизни. Не раз он говорил отцу: «Отпусти меня, батюшка, с благословением, и я пойду в монастырь». «Помедли, чадо», — отвечал ему на это отец, — «сам видишь, мы стали стары и немощны. Послужить нам некому, у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты печешься, как угодите Господу Богу, это дело хорошее. Но верь, сын мой, твоя благая часть не отнимется у тебя. Только послужи нам немного, пока Бог явит милость свою над нами и возьмет нас отсюда. Вот проводи нас в могилу, тогда уже никто не возбранит тебе исполнить свое заветное желание». И благодатный сын повиновался. Он прилагал все свое старание угодить святым родителям и упокоить их старость, чтобы заслужить себе их благословение и молитвы. Не связанный с семейными заботами, он всего себя посвятил упокоению родителей, а по своему кроткому, любящему характеру был как нельзя более способен к этому. Какой прекрасный поучительный пример и благоразумие родительского, и послушание сыновнего! Святые Кирилл и Мария не усиливаются погасить возгорающееся в сыне своем божественное желание, не принуждают его связать себя с суетой мира узами брачными, они только указывают ему на свои нужды и немощи, а втайне, вероятно, более имеют в виду его молодость и дают ему случай еще испытать самого себя и укрепиться в святом намерении, дабы он, возложив руку на Ралу, уже не озирался вспять. Но и Варфоломей знает достоинство того, чего желает. Однако же, взирая на заповедь Божию «Чти отца и матерь», соглашается до времени томить себя неисполненным желанием, дабы сохранить повиновение родителям и через то наследовать их благословение. Так дорожил он этим благословением, и родители, конечно, от всего любящего сердца благословляли послушного сына святым своим благословением до последнего своего воздыхания. Но дух иночества нечувствительно сообщился от сына родителям. При конце своей многоскорбной жизни Кирилл и Мария пожелали и сами, по благочестивому обычаю древности, воспринять на себя ангельский образ. В верстах в трех от Радонежа был Покровский Ходьков монастырь, который состоял из двух отделений – для старцев и старец. В этот монастырь и направили свои стопы праведные родители Варфоломеевы, чтобы здесь провести остаток дней своих в подвиге покаяния и приготовления к другой жизни. Почти в то же время произошла важная перемена и в жизни старшего брата Варфоломея, Стефана. Недолго жил он в супружестве. Жена его Анна умерла, оставив ему двух сыновей. Похоронив супругу в Ходьковом монастыре, Стефан не пожелал уже возвратиться в мир. Поручив детей своих, вероятно, Петру, он тут же в Ходькове и остался, чтобы принять монашество, а вместе с тем послужить и своим немощным родителям. Впрочем, перетружденные старостью и скорбями схимники-бояре недолго потрудились в своем новом звании. Не позже 1339 года они с миром уже отошли ко Господу на вечный покой. Дети почтили их слезами сыновней любви и похоронили под сенью той же Покровской обители, которая сего времени сделалась усыпальницей рода Сергиева. Гробы схимонаха Кирилла и схимонахини Марии находились в трапезной монастырского собора на правой стороне. На верхней стороне гробницы, осеняемой балдахином, угодники Божии изображены были во весь рост, и изображения их украшены были серебряными ризами, которые устроены в 1827 году игуменьей Евпраксией. На передней стороне гробницы вычеканены надписи «Лето 6845-го, представися раб Божий инок Кирилл, отец преподобного Сергия Радонежского чудотворца». «Лето 6845-го, представися раба Божия инокиня Мария, мать преподобного Сергия Радонежского чудотворца».